là passa il fiume. Mare no, ma la montagna è. Mica tanto la montagna è tanto. Si chiama. Quello è un bel paese, qua, quello lì. Torri Palignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Хотя в родной Бельгии эту исполнительницу и окрестили бельгийской Билли Холидей, а среди ее кумиров такие легенды джаза, как Нина Симон и Майлз Дэвис, интерпретировать творчество Мелани де Биазио сугубо джазово-блюзовом ключе следует с некоторой осторожностью. Мелани с трудом вписывается в традиционный образ джазовых див, как в музыкальном плане, так и в визуальном. Ее имидж, противовес популярному образу роковой красотки, скорее мальчуганский. Короткая стрижка, нередко мужские рубашки и брючные костюмы. Ее неспешная, чувственная, эмоциональная манера исполнения ускользает от всех музыкальных клише. Сама Мелани определяет свой жанр как эволютивный поп. Но от этого подобного определения, пожалуй, стоит тоже воздержаться. Ведь глубокие, меланхолично медитативные ее композиции еще в меньшей степени можно соотнести с поп-музыкой, нежели с классикой джаза. Наиболее близким по духу направлением является для Мелани, пожалуй, джаз-нуар, он же дарк-джаз. Довольно редкая форма современного экспериментально-андеграундного джаза, который при всей своей простоте и легкости тяготеет к медленному или сверхмедленному темпу. Зачастую в нуар-джазовой музыке присутствует электронно-акустический флёр, создающий особую атмосферу мистики. И если уж искать какие-либо стилистические ассоциации, то почему бы не назвать Мелани де Биазио королевой джаз-нуара? О самой Мелани де Биазио родилась 12 июля 1978 года в Шарль-Руа, известно не так много. Будущая певица росла всесторонне развитым ребенком. Кроме музыки, она с раннего детства занималась балетом, а в 12 лет создала свой первый музыкальный коллектив. На протяжении подросткового возраста Мелани сменила множество поп- и рок-групп, пока окончательно не нашла себя в джазе, присоединившись к бельгийскому коллективу «Гармадик Фул». Здесь Мелани научилась многому, а в первую очередь импровизации, с ее безграничной возможностью подпитывать и раскрывать собственный потенциал с различных сторон. войны, а в тишике. Мелани де Биазио, давно связанная с джазовой сценой, снова открыла себя заново с новым альбомом «Иль Важо» – «Путешествие», вернувшись к своим итальянским корням. Даже пластинки оформлены в виде иллюстрированного путевого дневника. Кажется, в отличие от предыдущих альбомов, Мелани звучит менее математично, более эмоционально, хотя все равно это не вспышки, а дымка, намеки, полутона, полутени. Здесь приплетается тепло и прохлада, и стоит только сделать небольшой шаг навстречу музыке. Thank you. sogno cuore, mi ricordo di te. Echo the shape of love. ни в темных закоулках студии, ни на концертных площадках джазовых фестивалей Мелани де Биазио не пытается заигрывать со слушателем. Она не кичится своими вокальными данными, предпочитая петь обволакивающе мягко, спокойно, минималистично и при этом филигранно. Мелани де Биазио. Путешествие. 12 октября 2023 года. Ich gehe gerne Fuß, dann können Sie es gleich. Sind Sie mal mega, bleiben Sie weiter.